Мы вышли. Судья согнулся в прощальном поклоне. У ворот тюрьмы стоял поистине королевский экипаж, запряженный четверкой коней. На дверцах кареты красовался красочный вензель, такой же, как на цепочке у незнакомца. Люди в черном распахнули дверцу, опустили ступеньки. Мы уселись в карету. Сопровождающие вскочили на лошадей, и кавалькада тронулась. Краем глаза я видел, что когда мы проезжали по улице, горожане снимали шляпы, дамы приседали в полупоклоне. Видно, непростая птица этот незнакомец. Словно угадав мои мысли, мужчина улыбнулся. «Пришла пора познакомиться. Я знаю, как вас звать, сеньор Кожин. А я сын неаполитанского короля. Отец мой уже стар и не встает с постели. К сожалению, у королевства много врагов, которые хотят прибрать территории благословенной неаполитанской земли к своим рукам. Венецию с тайной мыслью я посещал по поручению моего отца и монарха, да продлятся годы его. Теперь вы все знаете. Мое инкогнито раскрыто. Для вас я отныне князь неаполитанский Доминика Аркеле. А кто же вас ранил тогда? Мои враги и враги Неаполя. Мне так тогда и не удалось встретиться с дожем Энрико, хотя придворные дожи договорились о встрече. К моей зависти у дожа, как и у Генуи, сильный флот, ну, конечно, уже не такой, каким он был в битве при Кьодже. Доминика откинулся на спинку сиденья, достал из кармана перстень, что передал мне еще в Венеции, и протянул. «Перстень носите на пальце. Он вас выручил в трудную минуту. Теперь совесть моя чиста. Вы спасли мою жизнь, я отплатил тем же». Мы выехали в старинный замок. Слуги распахнули двери. Доминика отдал распоряжение, подозвал одного из людей в черном. «Он вас проводит. Доверьтесь ему. После тюрьмы необходимо отмыться и переодеться». В зале с мраморным полом стояло несколько деревянных ванн, напоминающих здоровенные тазы. Я разделся, с наслаждением залез в чан. Слуги начали активно тереть мочалками. Когда вода стала грязной, меня попросили перебраться в ванну с чистой водой. Интересная помывка. К концу моего мытья вошел слуга. Мне дали почти новую чистую одежду. Подали мой же пояс со шпагой, стилетом и пистолетом. Успел таки доставить судья. После помывки цирюльник усадил на скамью и выбрил. Теперь вы поешьте, я бы чувствовал себя уже сносно. После всех процедур, чистый, выбритый, в чистой одежде, я был проведен в трапезную. Огромный зал персон на 200, где были только я и Доминика. Стол ломился от яств, рыба вареная и копченая морская, мясо жареное, овощи и фрукты, вина самые разнообразные. После того, как мы насытились, причем мне пришлось сдерживаться, чтобы не начать хватать мясо или рыбу руками и не запихивать жадно в рот. За время, проведенное в заточении, меня, как и других пленников, не кормили и не поили. Почувствовав тяжесть в желудке, я притормозил с едой, отдав должное винам. После ужина Доминика вышел на громадный балкон, последовал за ним и я. «Я бы хотел, уважаемый сеньор Юрий, чтобы вы остались в Неаполе. Город мой больше Венеции. У вас умная голова и прекрасные руки. Такие хирурги нужны в любом городе. Я дам вам в аренду поместье. слуг вам не придется ни в чем нуждаться. Что вы на это скажете? Внутренне я даже не колебался. Стоило уезжать из Венеции, где уже были налажены связи, был круг пациентов, чтобы все снова начинать на другом месте. Сердце мое все равно оставалось в России. Я поклонился Доминика, приложил руку к сердцу. Сердце мое и душа принадлежат России. Царь Петр сейчас ведет войну с Османской империей и шведами. Не обижайтесь, князь, я патриот России и хочу в трудное время быть на родине. Князь молча пожал мне руку, похлопал по плечу. Ну что ж, мне искренне жаль, но и удерживать я вас не могу. Благодарю за мое спасение. Слуги проводят вас на корабль. Но помните, если на родине не сложится, вы всегда сможете рассчитывать на мое гостеприимство. Князь хлопнул в ладоши, пошел человек в черном. Проводите дорогого гостя на корабль. Слуга молча поклонился. На прощание я сказал: «Царь Петр очень умен. Буквально через несколько лет вы услышите о славных победах русского оружия. Карта Европы будет перекроена, а Османская империя ослабнет. Лучше иметь его союзником, князь. Честь имею». Я поклонился и выпил за случай. В карете мы добрались до порта. Слуга подвез меня почти к кораблю. Поднявшись по сходням, я встретил на палубе О'Брайена. — Чертовски вовремя, сэр. Завтра или послезавтра выходит большой караван судов. Мы заканчиваем погрузки и идем с ними. А что с вашей одеждой? По-моему, вы уходили в другой. Не случилось ли дурного? — Спасибо за беспокойство, капитан. Все сложилось удачно. Ужин уже прошел, но у кока, может быть, что-нибудь осталось. Спасибо, я сыт. Просто устал, пойду отдыхать. Вежливо раскланявшись, мы расстались. Едва добравшись до каюты, я успел снять пояс с оружием, плащ и сапоги и рухнул в постель. События последних дней меня изрядно утомили. На следующий день проснулся, когда солнце уже заглядывало в узенькое окно. Да никак уже полдень. Я вышел на палубу. — Добрый день, сэр! — ухмылялся в рыжую бороду О'Брайен. — Здорово же вы спать! Утром матрос не мог вас добудиться к завтраку. Наверное, все дни и ночи уделили прекрасным синьоритам. — Ага, и вину тоже. Зачем рассказывать все мои приключения? О'Брайен захохотал. — Скоро отходим. На соседних судах уже сходни убирают. Мы идем в середине, поэтому отчалим часа через два. Я умылся и поплелся на камбуз. Кроме яичницы и фруктов, ничего другого мне предложить не смогли. «Сойдет!» После позднего завтрака я стоял у борта и глядел на портовую суету. В голове мелькнуло: повесили ли Тимоху? Тьфу ты, мерзопакостный человечишка! А ведь где-то в караване будет и его судно. Я глядел стоящие у пирсов и медленно выходящие из бухты суда, но не мог углядеть флагов. Далековато. С кормы донеслись команды капитана, матросы сбросили причальные концы, подняли носовой парус. Медленно, очень медленно, пузатая каракка стала удаляться от причала. Ну вот, еще один отрезок жизни позади. Как-то сложится дорога. Предстояло обойти морем всю Европу. добраться реками до России. Петербурга-то еще не было, но будет, скоро будет. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.